урожай будет хороший». Он посмотрел на молодых воинов, улыбаясь. «А мне вот война снилась. Сегодня своего казбека во сне видел. Ох, и скакун был. Буланой масти, с черной гривой, черным хвостом и белой звездочкой на лбу. Подарил мне его казак Григорий Кузнецов». «А правда, что казбек выручал вас в бою?» — спросили маршала. «Это, ребята, было», — маршал задумался. «В июне 1920 года конармия сражалась с белополяками в районе Емельчино. Мы с Александром Пархоменко повели бойцов в атаку. Одного улана я догнал и вышиб из седла. Но казбек проскочил немного вперед, а улан, оказавшись на земле, снял с плеча карабин и дважды в меня выстрелил, но не попал. Когда он целился, казбек рванул в сторону». У маршала было особое чувство к молодым солдатам. Он часто встречался с ними, беседовал, как отец, со своими сыновьями. Не раз говорил, что военное дело самое священное, потому что оно учит человека защищать свою родину. Задушевность маршала, его откровение подкупили солдат. Они словно сбросили с себя скованность и теперь уже не стеснялись, стали делиться своими мыслями о ратном труде. Сероглазый парень, бойкий и, как мне показалось, не в меру шустрый, сказал: «Я тоже так считаю. Если тебе дано в руки оружие, умей из него стрелять. Если честно, то я не боюсь пролить свою кровь». Стало необычно тихо. Все смотрели на маршала, что он скажет. А Будённый не торопился. Он о чем-то задумался, а потом, как бы невзначай, обронил: «Кровь, ребята, не водится. Ее в колодце не наберешь». Он сказал далее, что пролить кровь не мудрено, и от занозы бывает кровь. Важно не столько свою кровь пролить, сколько вражескую. Великий русский полководец Суворов как-то заметил, что вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови. Бесполезной. Победу надо добывать малой кровью. Правда, иные уверяют, что в бою достаточно одной смелости. Но это еще полдела. Надо умело владеть своим оружием. А разве не нужна на войне смекалка? Очень даже нужна. Вот служил в конармии Василий Иванович Книга, командир 1-й бригады 6-й кавдивизии. Человек исключительного самообладания. Будённый припомнил, как однажды с Книгой беда случилась. Но не пал духом красный командир, не растерялся. В тот раз Книга, охваченный азартом боя, вырвался далеко вперед, преследуя белоказаков, и попал в плен. Белые приговорили его к расстрелу, и два белоказака повели за станицу. Книга попросил у них закурить. «Покури, а то на том свете горько живется», — усмехнулся белогвардеец. Книга взял табак, насыпал на ладонь и выбросил ему в глаза. У другого казака он тут же выхватил винтовку, потом обезоружил и первого. Белогвардейцы стали умолять его пощадить их. Книга отпустил их, сделав им соответствующее внушение, а сам с двумя винтовками вернулся в бригаду, где его уже считали погибшим. «И еще, ребята, важно командиру не упустить нити боя. У меня был такой момент. Боль меня тогда скрутила», — подытоживая свои мысли, говорил Будённый. «Ранило?» «Две раны в одном бою получил», — пояснил маршал. В феврале 1919 года Красная Армия вела ожесточенные бои с Белой Армией генерала Краснова. Особая кавдивизия Будённого подошла к станице Иловлинской. Главный удар наносился с юга, чтобы отрезать белых от Дона и уничтожить. Но никто не знал, где находится сподвижник Краснова, генерал Радко Дмитриев. Пришлось Будённому вместе со своим начальником штаба дивизии Хаперским и головным разъездом выехать к станции Иловля. Когда он разглядывал станцию в бинокль, неожиданно раздался выстрел, и в тот же миг Будённому обожгло ногу ниже бедра. «Кажись, пуля задела», — только и подумал Будённый. Боли резкой пока не было, и он, выхватив из ножен шашку, повел разъезды в атаку. Это было так неожиданно, что белые растерялись и тут же стали сдаваться в плен. «Где генерал Радко Дмитриев?» — спросил Будённый пленного белого офицера. Тот молчал. «Что ж, придется вас расстрелять, если не хотите нам помочь». Надждив взглянул на начальника штаба. «Увидите». Белый офицер подскочил к Будённому, взмолился: «Не стреляйте, я все скажу, я хочу жить». «Ну-с, ваше благородие», — усмехнулся Будённый, — «слушаю».